63. Высказав это и подобное этому, как бы для всех, он обнимает жену и, немного смягчившись по сравнению с проявленной перед этим непоколебимостью, просит и умоляет ее не предаваться вечной скорби, но в созерцании его прожитой добродетельной жизни постараться найти достойное утешение, которое облегчит ей тоску о муже. Но она возражает, что сама обрекла себя смерти и требует, чтобы ее поразила чужая рука. На это Сенека, не препятствуя ей прославить себя кончиной и побуждаемой к тому же любовью, ибо страшился оставить ту, к которой питал редкостную привязанность, беззащитную перед обидами, ответил: «Я указал на то, что могло бы примирить тебя с жизнью, но ты предпочитаешь благородную смерть, не стану завидовать возвышенности твоего деяния. Пусть мы с равным мужеством и равную твердостью расстанемся с жизнью, но в твоем конце больше величия». После этого они одновременно вскрыли себе вены на обеих руках. Но так как из старческого и ослабленного скудным питанием тела Сенеки, смотри примечание 31, кровь еле текла, он надрезал себе также жилы на голенях и под коленями. Изнуренный жестокой болью, чтобы своими страданиями не сломить духа жены, и, наблюдая ее мучения, самому не утратить стойкости, он советует ей удалиться в другой покой. Примечание 31. Смотри главу 45. Конец примечания. Итак, когда же в последние мгновения его не покинуло красноречие, он вызвал писцов и продиктовал многое, что было издано. От пересказа его подлинных слов я воздержусь.